Это глубокое знание становится простым, когда узнается. Это не то место, где вы можете узнать свое прошлое или будущее. Здесь вы можете узнать причину своего существования, а также его цель. Все и все недолговечны, хотя присутствует желание постоянства. Все наше знание однажды исчезнет. Мы думаем, что мы такие, какими кажемся внешне. Эта вера должна уйти. Мы уверены, что когда-нибудь умрем, что совершенно неверно. Все воспринимаемое исчезнет, но мы за пределами восприятия. Станете ли вы называть окончание дня, вытирание воды или выключение лампы смертью? То, что мы понимаем под словом «смерть», неправда. Когда мы говорим о себе, мы не должны подразумевать, что являемся телом. Как бы вы ни пытались, воспоминания не сохраняются. Исчезает все, что сознается, но не сам сознающий. Хотя смерти нет, все, что воспринимается, исчезнет. То, что невозможно воспринять, называется Богом или Брахманом. Ваш гуру дал вам Бога для почитания. И это ваше сознание, не имеющее формы. Все ваши действия направлены на развлечение. Наши интересы меняются с возрастом, меняется и наше развлечение. Мы слышим о людях, которых мучает одна и та же навязчивая мысль и не покидает их, пока не разрушает их окончательно. Слова гуру должны воздействовать на вас таким же образом, но в хорошем смысле, пока вы не освободитесь от своих концепций. Хотя сознание одно и то же, есть различия, поскольку формы разные. Людей миллионы, и все отличаются друг от друга. У каждого мудреца также свои особенности. Рама и Кришна – оба воплощения Вишну, но отличаются друг от друга почти во всем. Когда все эти духовные загадки разгаданы, ищущий освобождается от гордости. У дней недели разные названия – от понедельника до воскресенья. Но каждый день солнце и планеты одни и те же. Змея и корова имеют разные формы, но сознание в них одно и то же. Точно так же ко всем следует относиться как к Богу, независимо от их поведения. Это очень просто. Но важность этого можно понять только благодаря милости гуру. Любое сомнение в отношении гуру принесет ученику беспокойство. Гуру – это ваше собственное истинное «я», которое есть наивысшая реализация ищущего. Все функции тела работают благодаря истинному «я», которая всегда свободна. Вы есть истинное «Я», и лишь вы существуете, без преемников. Никто не отвечает за происходящее в мире. Вы есть Брахман, вы есть Майя. Независимо от ваших имен, вы всегда ваше истинное Я. Преданность гуру должна всегда оставаться безупречной. Если наши посетители вспомнят хотя бы несколько предложений, сказанных здесь, и попытаются соответствовать этим словам, их поиск закончится. Кришна говорил, что ему пришлось воплотиться из-за преданности его преданных. Все его имена были выбраны преданными. Множество храмов было построено, чтобы почитать великих ищущих, превратившихся в мудрецов. Их присутствие и даже память о них усиливает святость в этом мире. Благодаря им многие достигли освобождения. Нет невозможных чудес, если есть истинная преданность. Кришна сказал, что он, или Параматман, появляется в форме самореализованного. Он становится гуру. Именно Кришна передал знание себя самым лучшим из способов. В любом живом существе есть вера в то, что оно живо. Эта изначальная вера возникает спонтанно вместе с жизнью. Она излучает свет. Она несотворима. Когда ученик полностью отдает себя гуру, гуру говорит: «Твое любимое сознание на самом деле мое собственное. Я передаю его тебе, начиная с сегодняшнего дня. Так же, как тебе нет нужды специально вспоминать, мужчина ты или женщина, использование моего сознания должно происходить спонтанно». Гуру означает сознание, поэтому гуру всегда присутствует в ученике. Не отождествляйтесь с телом, отождествляйтесь только с атманом. Гуру называют джняни-швар, что означает «тот, у кого есть глубина реализации». Наша истинная вечная природа называется Садгуру. Истинный ученик развивает веру в то, что он не деятель, поскольку все есть деяние гуру, который действует через него. Если вера ученика сильна, его атман помогает ему, когда возникают серьезные трудности. Нет Бога, кроме атмана. Истинный ученик знает, что счастье – его собственное внутреннее качество, которого нет смысла искать вовне. Хотя вы свободны, вас связывает привязанность к своим вещам и отношениям. Будьте твердо убеждены, что вы именно таковы, как говорит ваш гуру. Тогда не останется никаких сомнений. Ваше существование бесконечно и ничем не ограничено. Вы везде и в каждом существе. Все и все ваше собственное проявление. Мое крошечное чувство бытия стало целой вселенной. Так же, как бодрствование во сне создает огромный мир сновидений. Наше бодрствование можно приравнять к Вселенной, этой или ее копии сновидения. При переходе от бодрствования к глубокому сну все формы, включая Хари и Хару, исчезают. Преданность должна сопровождаться верой, и нужно узнать изначальную веру. Это разрешит все загадки. Истинная преданность указывает на единство с сознанием. Истинный ученик знает, что все есть творение его собственного света. он живет с этим пониманием, не испытывая необходимости кому-то что-то доказывать. Вы ошибочно принимаете себя за тело, потому что все пространство – это тело вашего сознания, а вы его сознающий. Даже если вы только сознание, чье тело все пространство, каковы будут ваши потребности? Будет ли для вас существовать какая-то выгода или потеря? Истинная практика – твердо оставаться пространством. Если у вас будет эта убежденность, нужна ли вам будет семья, дом, деревня? Никогда не оставайтесь человеком. Главный инструмент, который у вас есть – это ваше сознание. Им вы делаете разные вещи и достигаете всего, чего возможно достичь. Это сознание занимает всю Вселенную в форме пяти элементов. Кришна передал целые тома духовного знания. Разве не его сознание позволило ему сделать все это? Он сохранял его настолько чистым, насколько возможно. Для всех остальных сознание также основной капитал, благодаря которому все делается. Но у них оно отравлено грехами и добродетелями. Обычно это знание не передается столь открыто и прямо. Духовные учители пытаются вовлечь своих учеников во все большее и большее количество духовных практик. С другой стороны, я говорю вам, что все пространство – это ваш свет. Если вы обретете убежденность в этом, что случится? Придя сюда, чем вы себя считаете? Если вы само сознание, как может сохраняться ваше «я»? Если кто-то по-настоящему следует духовному пути, его единственная задача – знать, что он и есть чистое сознание. То же сознание сейчас отождествляется с телом. Нужно все время напоминать себе о том, что ты есть чистое сознание, чтобы забыть о теле. Сознающее сознание предшествует сознанию или следует за ним? Предшествует. Его также невозможно описать никакими словами. Существование, сознание, блаженство – это качество сознания. Сознание можно понять, а его сознающего нет. Такое можно говорить только когда не остается никаких загадок о существовании сознания блаженства. Это знание сат-чит-ананды, результат прямого опыта. Было время, когда вы существовали без чувства бытия. На самом деле знание своего бытия само есть сознание блаженства. Пока вы не знаете сат-чит-ананду, вы все еще должны ухватить себя. Упрочение в истинном «я» останавливает умственный комментарий. Ваш страх – показатель грехов, главный из которых – отождествление с телом. Вы должны ограничить до минимума использование пяти своих чувств – прикосновения, видения, слышания, вкуса и нюха. Перевод внимания на то, что слушает эту беседу, есть медитация. Ваша истинная ценность постепенно проявится изнутри. Вы должны узнать истинное величие своего сознания. Крупица его занимает целую Вселенную. Вы ищете то, что уже с вами. не искажайте его представлениями о том, что вы тело. Для истинного знания необходимо узнать ценность своего сознания. Оно то же, что и Парамешвары. Без него даже Вишну и Шива не могли бы подтвердить свое существование. Ваша вера в иллюзии, а не факты, майя. Она покинет вас, как только вы узнаете истинную ценность своего сознания. В его отсутствие кто будет повторять имя Рамы? Называя атман мужчиной или женщиной, вы только приглашаете свою смерть. Получив самореализацию, не выдавайте себя за гуру и не начинайте проповедовать. Пока вы не получите прямой опыт, погружайтесь в то, о чем вы слышите здесь. Не осознавая величие своего сознания, вы используете его, чтобы называть себя грешниками. Когда истина осознается раз и навсегда, разве есть необходимость пребывания в самадхи? Вы воображаете себя маленькими. Это дает вашим мыслям силу мучить вас. Вы совсем не маленькие. Вы Вселенная. Отбросьте все свои концепции и упрочьтесь в том, что прежде них. Истина внезапно осознала свое существование, что дало начало всей Вселенной. Когда ваше сознание погружается в истину, само ваше присутствие привлекает людей. Майя – это то, что появляется, но не длится. Атман – источник всего происходящего. Все, что появляется, непременно исчезнет, что часто обозначают как смерть. Пять элементов очень могущественны, но их контролирует качество раджаса и тамаса, которые, в свою очередь, получают энергию от саттвы. То, что мы называем рождением, есть рождение этого мира в сознании человека. Тот, кто ощущает себя бодрствующим, есть источник этого мира. Я сознающий. Я сознаю все через мое бытие. Такова сила моего бытия. Бодрствование крошечное по размеру, но вся Вселенная рождена из него. Наше состояние бодрствования – не что иное, как сознание того, что мы существуем. Мы начинаем воспринимать мир в тот миг, когда осознаем, что существуем. Наше отождествление с телом притягивает более удовольствия. Без тщательного исследования невозможно разгадать загадку рождения. С бытием появляется мир, без приглашения. Наше чувство «я есть» само превращается в мир. Наше сознание – это атман, гуру или бог. Это все время повторяется здесь, чтобы вы никогда не забыли. Отождествляясь с телом, человек тонет и обвиняет во всем ум. Но ум – это всего лишь поток мыслей в присутствии сознания. Наше понимание хорошего и плохого основано на значение этих мыслей. В этом мире все живые существа борются за выживание. Но я говорю вам приготовиться потерять даже ваше «я есть». Всегда помните, что вы есть то, из чего возникает уверенность в бытии и поток всех слов. Пока мы дышим, мы воспринимаем мир. Как может мир, контролируемый дыханием, быть настоящим? Был ли какой-то мир до вашего рождения? Вы должны найти ответ из собственного прямого опыта, не основываясь на услышанной информации. Новость о вашем рождении – это источник мира. Поскольку вы не рождены, рождение и смерть не для вас. Ваше бытие не создает индивидуума, оно создает мир. Простые вещи становятся сложными из-за вашего отождествления с телом. Безвременное было отдано времени и ограничено им. Кто, кроме вашего садгуру или вас самих, может доказать, что вы никогда не рождались? Имея убежденность, вы сами можете быть доказательством истинности слов гуру. Преданный ученик доводит это до конца, независимо от того, сохраняется тело или отпадает. Для параматмана как джива, так и шива не настоящие. Только чистое сознание способно осознать истинность этого. Тогда чувство бытия растворяется. Может ли это повлиять на того, кто предшествует бытию? Пока вы не освободитесь от концепций, желаний и ожиданий, вы должны заботиться о себе и защищать себя. Ложное сознание дает рождение миру, но не вам. Какие силы вам нужны, чтобы привести в движение ложный мир? Если эти слова по-настоящему повлияли на вас, ваша работа будет завершена. Знать себя значит обрести самопознание. Что может этому помочь? Ваш ум помочь не может, поскольку предназначен только для деятельности в этом мире. Наш интеллект помочь не может, поскольку это продукт ума. Мы должны искать помощь у того, что осознает ум. То есть помочь может только сознание. То, что говорит «я есть», должно предшествовать произнесению этих слов. Иначе как вы можете знать, что существуете? Истинное «я» ярче бодрствующего состояния. Будучи сознающим глубокий сон, оно покойнее сна. Вы слышали о таком методе пробуждения где-нибудь еще? Когда вы сознаете поток мыслей, вы не можете течь вместе с умом. Только с убежденностью в истинном «я» исчезнет страх. Самое величайшее на свете находится в человеческом сердце. Не зная этого, человек отождествляется с телом и страдает. Медитируя на сознание в сердце, многие стали махатмами или даже мудрецами. Медитация помогает узнать свою истинную ценность. В тексте Шримад Бхагаватам Кришна описывает, что он такое, а Удхава слушает это как собственную историю. Вечно сущий не знает, что оно существует. То, что мы называем рождением, это знание о своем существовании. Влияние Майи начинается с рождения, с появления сознания. Вы его основание, а не просто часть. Солнце заходит и исчезает, но не умирает. Точно так же и вы не можете умереть. Спичка – пища огня, а тело – пища сознания. Если спичка не может умереть, то как можете вы? Знание «я есть» ответственно за все ваши действия. С появлением сознания начинается ваше чувство бытия. Это означает, что вы узнаете, что вы есть. Поскольку это знание ложно, ваше «я есть» тоже ложно. Наше твердое убеждение в том, что мы тело, — это майя. Ей давалось много имен. Ее даже приравнивали к Богу. Поскольку мир иллюзорен, он не заслуживает какого-то особого внимания. Чувство «я существую» или «я такой» или «сякой» исчезает. Когда вашего сознания больше нет, ваш мир также исчезает. Это означает, что они одно. Когда есть ясное знание себя, работа сделана. Использование сознания раскрывает его ограничения к обретению прямого знания себя. Оно может показать только то, чем мы не являемся. Обещание Раи и Вайкунтхи – всего лишь обман, чтобы побудить людей хорошо работать. Само ваше сознание – это гуру, и медитация на него заканчивается самопознанием. То, что имеет начало, должно иметь и конец. Мы не знали о своем существовании, о котором знаем сейчас. Это знание – первичная иллюзия. Тот, кто отдает себя садгуру, не видит разницы между идолами Хари, Хары и зеленой травой. Майя – это любовь к существованию или любовь к себе. Чего бы вы ни достигали, используя свое сознание, длительного удовлетворения вы достичь не сможете, поскольку все это не настоящее. Когда параматман вот-вот проявится в ищущем, в нем или в ней развиваются благоприятные склонности. Никогда не забывайте слов гуру. Так же, как масло и фитиль исчезают, посылая свет, ваше сознание будет сиять в мире, а затем исчезнет. Что тогда останется, кроме параматмана? Продолжайте повторять мантру «Джая Гуру». Тогда ваш внутренний гуру проявится и раскроет истинное «я» со всей ясностью. Вы также увидите восход и закат гуру внутри. Цель повторения мантры – познакомиться со своим сознанием. Конечная цель – обрести внутреннюю тишину. Вы должны медитировать, пока не будете знать, что не зависите от пяти элементов – бодрствования и сна. Свобода – ваша природа. В конце концов, вы узнаете, что никогда не рождались и не имеете отношения ни к каким действиям. Также вас не будет заботить этот мир и его знания. После обретения истинного знания вы скажете, что не было нужды учиться в этом мире и получать какие-то знания. Там, где есть вода, должен быть и огонь. Огонь не может существовать без воздуха, а воздух без пространства. Свет Брахмана необходим для появления пространства. Знать, что я вне пяти элементов – истинное отречение. Тогда вы знаете, что не зависите от пяти элементов и даже от сознания. Пять элементов и получающееся из них сознание – временные и недолговечные. Если сознания нет, тогда что есть? Сознающий недолговечное сознание не может быть связан временем. Тому, кто не медитирует на истинное «я», приходится принимать все мирские знания и взгляды за истину. Не так легко противостоять традициям. Мало кто применяет милость гуру, чтобы игнорировать этот мир и направить внимание на источник всего существования. Что такое истинное отречение? Все, что появляется в мире, в конце концов исчезает. Все это знание о том, благодаря чему появляется этот мир, и мы узнаем о своем существовании. Что такое эта майя, из-за которой вы видите происходящее в различных ситуациях? Все это функция света сознания. Ищущий должен направлять внимание только на свое сознание. Тот, кто очень внимателен и осознает слова «гуру», реализует себя. Крошечное сознание содержит в себе всю Вселенную, как в бодрствовании, так и во сне. Знающий это – мудрец. У людей может быть много достижений, вплоть до владения всем миром. Но в отсутствии знания принципа рождения все они бессмысленны, как мираж. До 3-4 лет ребенок не знает, что у него есть отдельное существование. Тот момент, когда ребенок узнает об этом, очень важен. Все религии – всего лишь традиции, но истинная дхарма – быть собой. Знают ли мертвые, что их жизнь закончилась? Кто-то говорит, что знает. Все это продолжается, основываясь на традиции. Мудрец наблюдает сознание и все, что в нем происходит. Проявление, включая всех индивидуумов, нереально. Но наши воспоминания и желания придают ему реальность. Сознание, занимающее всю Вселенную, ничем не ограничено. В свое время оно исчезнет. Саньясины и садху носят оранжевые одежды, чтобы получить выгоду от традиции. Люди дают им еду и деньги со всем уважением. Истинное отречение – это погружение в медитацию. Именно благодаря своему сознанию вы обязаны тем, что сталкиваетесь с выражением признательности или даже с проклятием. Держите его чистым, без мыслей. Тогда оно покажет вам свой источник и начало времени. В корне знания лежит неведение, и вы видите мир, полный людей, садху и даже мудрецов. Все, что вы когда-либо слышали или читали, вызывает у вас страх, связанность или свободу. Если вы узнаете природу времени заранее, как вы сможете умереть? Ваше знание не должно зависеть ни от 5 элементов, ни от сознания. Только это истинное знание, которое доступно для вас и в ваших силах. Оно не зависит от других. Почему вы ищете отречение? Прежде всего остального, просто увидьте свое собственное истинное «я» и будьте им. Истинное отречение в самопознании. Истинно духовный – тот, кто знает свое настоящее «я». Эгоцентричные далеки от себя. Зовите свое сознание Гурудевом. Только оно может дать вам верное отречение и правильное знание. Лишь один из миллиона может познакомить вас с вашей бессмертной природой.